Глава 32. Вот что ты будешь делать? Опять проблемы. Хотя они и ожидаемые, но как-то слишком быстро отреагировал Орден Храмовников. Я думал, будет запас по времени не меньше 3 или даже 4 дней, а в итоге запаса нет вообще. Кажется, метки на мне и на Диане не только от Кларисы, но и от храмовников или пришельцев. Но тут особой разницы нет. Так что теперь я шел вместе с ребятами и думал, как их задержать в поле, не доходя до следующего города. Граф Жанин догонят нас только вечером, но город ближе. А там уже засада из 3 отрядов храмовников и куча наемников. Я, конечно, могу их уничтожить, но тогда подарю информацию противнику о своих возможностях, что делать крайне нежелательно. Если бы не пасмурная погода, то я бы подумал, что за нами следят со спутников. Только небо полностью покрыто тучами, а значит, спутники исключены. Можно было изменить курс на 2 других города, но там тоже засада. Вот же Мархус их побери, обложили со всех сторон. В этот раз судьба решила сжалиться над бедным мной и подарила просто великолепный шанс. Мы достигли речки, через которую не было моста. Зато имелась паромная переправа, да еще и старая на плотах с канатами. А что случится, если канат оборвется, когда мы будем посередине реки? Правильно, нас унесет по течению. Так что, как только мы тронулись в путь, я, отвлекая всех своей очередной историей о горцах, одним из дронов аккуратно обрезал оба каната. Нас тут же понесло вниз по реке. Вот только паромщики оказались чересчур ловкими и опытными. Ну или я просто не в курсе, как тут все дело обстоит. В общем, они сразу подхватили шесты. А один из них сбросил одно весло в воду и, прикрепив его быстро к одному из бортов, стал использовать его как руль. Вот же гадство. Я тут, понимаешь, диверсию делаю, а им хоть выхны. Ладно, значит, импровизируем. Изобразить неустойчивость, а потом падение на рулевого. И... упс, как неловко вышло. Ай-яй-яй, упал парень в воду, да еще и весло улетело. Вот такой горец неловкий, ага, есть контакт. В реальности я, конечно, был отруган всеми, особенно гневной Дианой, а в итоге все по плану. Отделался извинениями и одной серебряной монетой за причиненный ущерб. Фуф, пронесло. Изображать при этом на лице горе и печаль с примесью вины было неимоверно сложно, но я справился. Нас, конечно, прибило к берегу, правда, часа через 2. То, что нужно. Меня еще раз все по очереди отругали за неуклюжесть. А Алекс очень горевал, что мы теперь задержимся. Зато теперь и граф нас догонит, и переночуем мы на природе, а не в городе. Собственно, через час после того, как нас высадили на берег, мы нашли более-менее нормальную площадку для ночевки. Девчонки расположились в единственной палатке, которую зачем-то с собой таскала Аня, запасливая наша. Ну а я с Алексом на природе, у костра. Хорошо, когда есть магия. И дождь не страшен, и дрова высушить не проблема. Да и комары в пролете. Не жизнь, а сказка. Правда, мне пришлось выслушать нотацию сначала от Дианы, а потом и от Алекса о моей неловкости и бездарности. Ну и еще кучу всякого. Ерунда, в общем. Когда стемнело, и все уже готовы были ложиться отдыхать, послышался звук копыт лошадей. А вот и граф пожаловал. Мои настороженно смотрели на дорогу, по которой среди ночи кто-то скакал. Дорога от нас была метрах в 20, так что и мы ее смутно видели, и с нее нас прекрасно видно из-за костра. Алекс даже порывался затушить костер, что, в общем-то, правильно. Но, во-первых, уже поздно, а во-вторых, зачем? Нас же еще в розыск не объявили. В общем, убедил его, что не нужно этого делать. Ну, скачет кто-то, и что? Мимо проскачет, и всех делов. Естественно, мимо не проскакали, а наоборот, спешились и направились к нам. Первым показался граф, за ним тенью, укутанной в плащ, шла Жанин. Вид у нее был тот еще. Тут всем и сразу стало понятно, что девушка, мягко говоря, недовольна. Вот смотрю на нее и понимаю, великая актриса пропадает. Как там у нас говорят? Верю. «Доброго вечера, уважаемые господа!» Граф осмотрелся и, заметив 2 девушек, что высунули свои носы из палатки, добавил. «И дамы, позвольте составить вам компанию». «Добрый вечер!» — вежливо за всех поздоровался Алекс. «Присаживайтесь!» «Спасибо, Александр!» — беззаботно произнес граф и присел возле костра. Сначала Алекс только важно кивнул, но тут до него дошло, что его назвали по имени. Аня уже выскочила из палатки и с обнаженными мечами застыла на месте. Да и Алекс шестом настороженно замер. Ну, с Аней все понятно, она должна была узнать столь знаменитого человека, как граф. А вот чего Алекс застыл. «Что случилось?» – подскочив с места, спросил я, оглядываясь вокруг. «Бандиты?» «Нет», – поморщившись, произнес Алекс. «Просто уважаемый гость знает, как меня зовут». «Конечно», – беззаботно улыбнулся граф. «Более того, я всех вас знаю, но вот, похоже, не все узнали меня, что, если честно, слегка печалит». «Ну да не страшно, можно и представиться. Граф Артур де Валарис со своей верной помощницей Жанин фон Кристи. И да, естественно, мы здесь не случайно». От этого имени лица Алекса и Дианы побледнели. А Аня еще более настороженно смотрела на графа и его спутницу. Один я только недоуменно оглянулся. «А кто это?» Громким шепотом спросил я у Алекса. «О, кто-то не знает меня?» Радостно и при этом удивленно спросил граф. «Это один из самых известных сыщиков континента», – мрачно ответил Алекс. «Вот именно, принц Аймар де Кушейн, он же Александр де Сургенос», – беззаботно улыбаясь, продолжал шокировать молодежь граф. «Откуда?» – хрипло произнес Алекс. «Я смотрю, граф любит приводить людей в изумление. Как бы его тут Аня и не прибила на месте». «И да, уважаемая Ангелина де Брис, или правильнее, посланница бога Анна, элитный страж-изгой, не стоит спешить меня убивать. Я тут, чтобы вам помочь, а не чтобы ловить». Все так же беззаботно продолжал граф. «Весьма интересный у него подход к знакомству». «Значит, вы знаете», — утвердительно произнесла Аня, а ее тело уже покрывалось броней. «Не заставляйте мою помощницу нервничать», — спокойно ответил граф, кивнув в сторону палатки. «Диана!» Тут же воскликнул Алекс, глядя, как и все, на Диану, что стояла с бледным лицом, а за ее спиной находилась Жанин с кинжалом у горла девушки. Однако граф умеет озадачить публику. Вот только не перестарался ли он? «Жанин, я думаю, они уже все поняли», — с иронией в голосе произнес граф. После его слов Жанин мимолетным движением спрятала кинжал и отошла от девушки. Этот жест слегка отрезвил Аню. Она убрала броню и спрятала свои мечи. «Да как вы смеете?» – возмутился Алекс, грозно перехватывая свой шест. «А если бы вы ее ранили?» «Тупой стороной кинжала это сделать проблемно», – логично возразил граф. «Зато вы сразу убедились в том, что я здесь не для того, чтобы с вами драться или терять время. А его у нас не так уж и много. Так что прошу вас не перебивать и выслушать меня очень внимательно. И главное, без глупостей. Готовы?» «Да», – недовольно буркнул Алекс, все еще косясь в сторону испуганной Дианы, что сейчас уже спряталась за спину Ани, и оттуда выглядывала только ее любопытное личико. «Отлично», – потирая руки, произнес граф. «Значит, начнем сначала. Вы, как и я сейчас, являетесь врагами Ордена Монахов, и вас хотят убить. Что логично после того, что вы сделали. Но вам повезло. Наш общий знакомый, страж-изгой, решил вам помочь и попросил меня сопроводить вас в земли Авалона». Граф жестом руки остановил вопрос Алекса. «Я же просил меня не перебивать, молодой человек». Укоризненно посмотрел на Алекса и продолжил. «Естественно, я согласился, и потому я тут. Дело в том, что на вас сейчас магических меток, как блох на собаке, но не стоит дергаться. Не нужно их искать и уж тем более снимать. Этим мы займемся попозже. Сначала поставим все на свои места. Анна, вы оборвали вашу связь со своим командованием?» Увидев согласный кивок девушки, граф сказал. «Отлично. Значит, план действия таков. Сначала вы слушаете меня, при этом Жанин займется каждым из вас. Нужно изменить вашу внешность. Дальше перенос ваших меток на устройство, что нам любезно выделил посланник. И только после этого мы тихо и незаметно покинем это место. Думаю, все понятно. Жанин, приступай, а я пока продолжу». Жанин, кивнув, достала из своего пространственного кармана здоровый сундук и тут же открыла его. Чего там только не было. Парики, косметика, грим и еще куча всего. Первой она ожидающе посмотрела на Аню. Та, видимо, быстро догадавшись, что и как, тут же уселась напротив Жанин. «Итак, чтобы не было вопросов, сразу расскажу общую информацию. Об интересующем вас спросите потом. Сразу говорю, я в курсе всех ваших приключений, так что особых вопросов к вам у меня нет. Разве что к Ане». Граф, прищурившись, посмотрел на девушку. Но та спокойно сидела на месте и никак не отреагировала, в то время как Диана с любопытством смотрела, как Жанин ловко и споро меняет внешность ее подруги. Нас преследуют весьма могущественные силы, которые очень хотят нашей с вами смерти, и желательно мучительной. Потому попадаться им будет опасно для здоровья. Кстати, они приготовили уже засаду на вашем пути, и вам просто несказанно повезло, что вы задержались в дороге». «А я говорил, что горцы ничего не делают просто так», — гордо вмешался я, пафосно добавив. «Даже нашей неловкостью руководит сама судьба». «Осман ли Хабиб?» — поморщился граф. «Я же просил не перебивать». «Простите», — смутился я. «Ваша неловкость на пароме могла закончиться плачевно», — покачав головой, произнес граф. «Интересно, а откуда он знает про мою неловкость именно на пароме? Там весьма сложное течение, и вас могло отнести очень далеко. Просто повезло, что не попали в него». Но вернемся к нашему вопросу. С учетом того, какие именно силы бросил орден на вашу поимку, ситуация более чем серьезная. Потому наша новая легенда будет сильно отличаться от обычной вашей жизни. До Авалона нам добираться примерно неделю. За это время вы должны выучить наизусть свою родословную, наши отношения и, главное, ваши новые имена. Даже в мыслях вы должны называть друг друга по-новому. Сразу скажу, выбрать имя не получится. Документы уже готовятся на основе реально существующей семьи. Теперь перейдем к вашим новым личностям. По легенде, мы небольшой отряд наемников, что решили подзаработать в Авалоне. Там сейчас таких, как мы, море, так что никто не обратит на нас особого внимания. Теперь более детально. Я глава отряда Хосе Нир Лагуста. Жанин мой заместитель, маг первой степени Аделита Аминнара. Принцесса Розалия де Урсул, она же Диана, теперь моя дочь Кристина Нир Лагуста. Осман Ли Хабиб, ее брат и мой сын Диего Нир Лагуста. Принц Аймар де Кушейн, он же Александр. Вы теперь молодой человек, племянник Аделиты Карлос Нир Августа Аскобар. Аня, тут, думаю, не надо ничего уточнять, теперь ваша родная сестра Вероника Нир Августа Аскобар. Отдельный вопрос по поводу сокращения имен. Мое имя и имя Аделиты сокращать нельзя никогда и ни в коем случае. Так как мы родом с Северного Зариба, то там сокращение имени младшим в отношении старших считается диким оскорблением и неуважением. Между собой можете общаться как хотите. Следующий пункт – это личные отношения. Насколько мне известно, Карлос и Кристина имеют близкие отношения, так же как Диего и Вероника. Так вот, никаких объятий, тем более поцелуев, и не дай бог чего-то еще на людях. Это непозволительно в обществе. Учтите, это очень важно. Серьезно выделил слово интонации граф. Следующий по важности вопрос – это родной язык. Кто из вас не знает эспансо? Мы переглянулись между собой, но все промолчали. «Эльми Морена Мьеро де Микруза?» «Нани», – тут же ответил Александр. «А немеро Диего, мелун си манда де торго». «Висенель си морена эль микраса». Тут же ответил я. «Уж то-что, а языки я знаю прекрасно. Проблем у меня с ними не было, благодаря Заку». Граф еще поспрашивал остальных, типа как и нас. Какая погода, какой сезон дождей или сколько времени. В конце, удовлетворенно кивнув головой, подвел итог. «Диего и Вероника, знание языка идеальное, но вот с акцентом придется поработать». «У вас должен быть южный акцент, а сейчас у вас центральный с оттенком северного», – задумчиво произнес граф. «Карлос и Кристина, знание языка нормальное, но жуткое произношение и полное отсутствие нормального акцента. Это мы исправим». «Диего, откуда ты так хорошо знаешь испанцу?» «Вах, Нанир, какой горец не знает языка предков?» – сделав обиженное лицо, ответил я. «Хо, а ведь действительно я как-то и забыл, что ваши предки из Зариба». Сокрушенно покачал головой граф. «Что ж, отлично, значит, тут все будет проще». «Ага, как же, забыл он. В это вообще кто-то поверил? Хотя, судя по лицам, поверили все, кроме Жанин, и хотя ее лицо выражало удивление, но вот глаза слишком лукаво блестели. В любом случае, первую проверку графа я прошел. Уверен, он еще раз 10 будет меня проверять. Так что лучше, как будет время, переговорить с ним тет-а-тет и сразу закрыть этот вопрос». Пока Жанин меняла нашу внешность, граф перешел к подробным историям каждого. И когда только он успел все это узнать? Надо будет потом спросить, уж очень подготовленная легенда. Такое впечатление, что ее давно создали или подготовили и просто сейчас решили использовать. Особенно сложно будет ребятам выучить всю родословную семьи. У северных зарибцев с этим целый пунктище. Они там чуть ли не все поголовно должны помнить своих предков. В любом случае, в этот раз подготовка была от профессионала, а не так, на скорую руку. Все, что рассказывал граф, я запоминал не только с точки зрения важности информации, но и учился грамотно подходить к вопросу легенды. У него были учтены все нюансы, причем очень подробно. Роли в отряде тоже были распределены заранее. Диана, Кристина, теперь стала медиком отряда. Я и Вероника – ближний бой. Граф откуда-то знал о моих умениях и достижениях в академии. Там я считался лучшим мечником. Хотя чему я удивляюсь? Это же граф, то есть уже Дорин на зарибский манер. Но лучше теперь его называть Хосе. Аделита и Карлос у нас теперь боевые маги, а сам Хосе просто командир отряда. После того, как Жанин, вот же опять забыл, Аделита закончила с гримом, она приступила к переносу наших меток на 4 дронов, которых я подготовил заранее, о чем мы еще у Кларисы в особняке договорились с Хосе. Сначала я беспокоился, справится она или нет, но мои опасения оказались напрасны. В команде у Хосе не было любителей. Приятно все-таки работать с профи. Она даже лучше меня все аккуратно и методично разместила на дронах. После этого вместо них появились голограммы в виде наших старых внешностей. «Ой!» – не выдержав от неожиданности, вскрикнула Кристина. «О, в этот раз я даже мысленно запомнил правильное новое имя Дианы. Ох, и намучимся мы с этими новыми именами!» «Все в порядке», – усмехнулся Хосе. «Однако наш друг умеет удивлять». «Обалдеть!» – восхищенно воскликнула его помощница. Она таким жадным взглядом смотрела на голограммы, что мне стало даже страшно за дронов. Еще украдет? «Да, очень натуральная магия», — пристально рассматривая одну из голограмм, произнес Хосе, после чего провел рукой сквозь изображение, хмыкнув еще раз. «Ладно, пора выдвигаться». «Ночью?» — удивилась Кристина. «А вы, девушка, разве не маг?» — иронично сказал Хосе. «Время не ждет, долго они храмовников не задержат. Хоть наш друг и обещал максимально увести в сторону наших друзей, но что-то я сомневаюсь, что у него выйдет. Путешествие ночью – то еще удовольствие, однако в этот раз все прошло не так, как я думал. И тут Хосе смог меня удивить. Буквально часа через два нашего путешествия по дороге пешком, точнее мы пешком, а девушки на двух лошадях, нас встретил угрюмого вида мужик с 5 лошадьми». Отдав 4 скакунов Хосе, он молча вскочил на свою кобылу и ускакал туда, откуда мы шли. Верхом дело пошло лучше. Все-таки дороги тут, благодаря магам, более-менее сносные. Так что даже ночью можно скакать, не опасаясь сломать лошади ногу. Скорость была небольшой, но все одно лучше, чем пешком. В ближайшем городе мы не остановились, а сразу проследовали мимо него дальше. И только утром мы прибыли в достаточно крупный город, где Хосе тут же повел нас на платформу дирижаблей. Где его опять ждал какой-то мужик, который отдал 6 билетов. Через 2 часа после того, как покушали в местном ресторане, мы уже летели на запад. И хотя лететь нам было всего 5 часов, все уснули в креслах, кроме Хосе и Вероники. Я тоже изобразил усталость и уснул. Не стоит выделяться из общей массы. Всю неделю мы только и делали, что ели и летели, либо ехали на поезде или дилижансе. Никакого отдыха Хосе никому не давал. Наконец, когда мы прибыли в какой-то прибрежный город, Хосе повел нас на пристань, где мы сели на корабль и отправились в море. Что-то я не совсем понял его план, но на корабле, кроме груза из пассажиров, были только мы. Тут, в каюте, по распоряжению Хосе, мы смыли весь грим, и Жанин взялась за нас еще раз. Теперь без косметики, а только используя магию, она вроде как незначительно подправила черты лица. Чуть увеличила или уменьшила губы, нос, брови, немного изменила разрез глаз, но в итоге наши лица серьезно изменились. После этого мы, надев маски, вышли на палубу, где, сев в шлюпку, отчалили от корабля. С учетом того, что Жанин нами занималась почти сутки, мы оказались далековато в море. Правда, с помощью дронов я был в курсе всего, что рядом. К тому же 2 дня назад вернулись мои 4 дрона, что изображали нас. Храмовники так и не смогли их поймать, так что в горах я устроил обвал, и типа как мы там все и погибли. Так вот, шлюпка с помощью магии устремилась навстречу огромному лайнеру. Учитывая, что была ночь, как ориентировался Хосе, мне непонятно, но шли мы точно по курсу лайнера. Корабль оказался огромным и очень похожим на «Титаник» из моего мира, только без труб. Тут-то они, видимо, не нужны. Двигатели как-никак на магии. Виртуозно управляя шлюпкой, Хосе подрулил вплотную к лайнеру, где нам сбросили веревочную лестницу, по которой мы забрались наверх. И опять нас встретил мрачный мужик в форме матроса корабля. Даже не глядя на нашу команду, он быстро смотал лестницу и свалил. Хосе, осмотревшись, направился в каюты пассажиров, а мы, естественно, за ним. У нас тут были, оказывается, места. Но как так? Лайнер идет из Зариба на наш материк вроде как дней 20. Или я ошибаюсь? В общем, еще один вопрос к Хосе в копилку. Продуманность плана поражала. Я даже не знаю, как можно теперь нас найти, если только сами ошибку не совершим. В итоге в Авалон прибыли еще через 3 дня. Это королевство находилось на том же месте, где и Испания в прошлой жизни. Весьма символично. У нас сейчас как раз почти испанские имена и фамилии, и жить теперь будем там. Хотя в этом мире здесь обитали обычные разумные, причем разных рас. Королевство раздирали мелкие гражданские войны между феодалами за спорные земли, потому как в столице было не до них. Там шла своя дворцовая давка за трон. Вот в такой момент мы и прибыли к одному из феодалов, который сходу согласился принять нас к себе в армию. Но воевать нам не придется. Наша задача как наемников – охрана одной из частей важной дороги и, если что, помощь в защите города. Вот и вся наша миссия – ловить бандитов, что развелись тут тучами, и охранять караваны маркиза де Шурат. Только дней через 5 мне удалось переговорить тет-а-тет с Хосе. Когда уже все устаканилось, и мы расположились в доме, который для нас выделил маркиз в одном из своих городов. Пока Аделита проводила очередной урок по языку, я смог поговорить с Хосе у него в комнате. «Ну и о чем ты хотел переговорить, Диего?» – насмешливо спросил он, расположившись за своим столом с чашкой кофе. Проверив на всякий случай помещение, я серьезно посмотрел на собеседника. «Если честно, то я думал, что вы сможете меня раскрыть, но, видимо, моя подготовка оказалась вам не по зубам, Хосе», – иронично заметил я. «Если вы о том, что являетесь посланником, то да, это было нелегко», – моментально поставил меня в тупик Хосе. «И в чем же мой прокол?» – нахмурившись, спросил я. «Да нет никакого прокола», – улыбнулся весело граф. «Просто вы своей фразой сразу поставили на место все мои догадки. Но, скажу честно, браво. Пока вы не захотели встретиться со мной наедине, я не смог догадаться о вашей реальной личности». «То есть просто попали пальцем в небо?» – усмехнулся я. «Пальцем в небо?» – удивился он. «Надо будет запомнить, весьма интересное выражение. Но, в общем, да, намеки были. Как, например, идеальное владение языками, быстрое обучение. Слишком быстрое для простого разумного. Движение опытного воина, а не мальчика. Чересчур идеальное поведение горца. Слишком легко вы пошли на изменение своей формы общения. Обычно с горцами та еще беда в этом плане. Но все это мелкие заметки. В общем, картина была подозрительной». «Учту на будущее», – кивнув, задумчиво произнес я. «Надеюсь, не надо говорить, что эта информация сугубо между нами». «Естественно», – хмыкнув, ответил Хосе. «Я так понимаю, что нужно будет придумать причину вашего отсутствия?» «Да, с учетом того, что мы не знаем, сколько времени я проведу возле обелиска», – согласился я. «Сколько времени потребуется вам, чтобы достичь места?» «Максимум сутки», – уверенно ответил я. «Столько же обратно». «Ясно», – задумался Хосе. «Однако быстро вы перемещаетесь, можно узнать как?» «Это технические устройства с дополнением магии», — ответил я, улыбнувшись. «А что насчет Вероники, она в курсе?» «Нет и не должна». «Решили перетянуть ее на нашу сторону?» — хитро прищурившись, спросил Хосе. «Это не было моей целью, но так получилось», — хмыкнул я. «А есть разница? Результат вроде как налицо». «У меня к вам только 2 вопроса. Как вы смогли достать билеты на лайнер и откуда легенда?» «А, это...» Как-то безразлично махнул рукой он. «Ерунда, в общем-то. У Кларисы подобных легенд куча. Заготовили на всякий случай». «Насчет билетов тоже особых проблем не было. Капитан лайнера наш человек. Вы, вероятно, не совсем понимаете масштаб организации жрецов и их послушников. Клариса, конечно, серьезно увеличила организацию, но она не одна. Да и существуем мы уже не 1 сотню лет». «Тут хочешь не хочешь, а научишься прятаться, особенно когда весь мир против тебя. Мне бы очень хотелось рассказать вам очень много и узнать ваше мнение, но, к сожалению...» — с горечью в голосе произнес я. «Не страшно», — печально махнул рукой Хосе. «Возможно, с помощью обелиска у вас получится восстановить связь с богиней». Он встал из-за стола и, подойдя к окну, очень серьезно и с огромной надеждой в голосе добавил. «Мы очень сильно на это надеемся». «Не вы одни», — негромко сказал я.